Замечу здесь лишь для себя. Были, например, мгновения по уходе Лизы, когда самые неожиданные мысли целой толпой приходили мне в голову, и я даже был ими очень доволен. «Ну что я хлопочу?» — думал я. «Мне-то что? У всех так или почти? Что ж такое, что с Лизой это случилось? Что я, честь семейства, что ли, должен спасти?» Отмечаю все эти подлости, чтобы показать, до какой степени я еще не укреплен был в разумении зла и добра. Спасало лишь чувство. Я знал, что Лиза несчастна, что мама несчастна. И знал это чувством, когда вспоминал про них, а потому и чувствовал, что все, что случилось, должно быть нехорошо. Теперь предупрежу, что события с этого дня до самой катастрофы моей болезни пустились с такой быстротой, что мне, припоминая теперь, даже самому удивительно, как мог я устоять перед ними, как не задавила меня судьба. Они обессилили мой ум и даже чувства. И если б я под конец, не устояв, совершил преступление, а преступление чуть-чуть не свершилось, то присяжные весьма, может быть, оправдали бы меня. Но постараюсь описать в строгом порядке, хотя предупреждаю, что тогда в мыслях моих мало было порядка. События налегли, как ветер, и мысли мои закрутились в уме, как осенние сухие листья. Так как я весь состоял из чужих мыслей, то где мне было взять своих, когда они потребовались для самостоятельного решения? Руководителя же совсем не было. К князю я решил пойти вечером, чтобы обо всем переговорить на полной свободе, а до вечера оставался дома. Но в сумерки получил по городской почте опять записку от Стебелькова в три строки с настоятельную и убедительнейшую просьбой посетить его завтра утром часов в 11 для самоважнейших дел, и сами увидите, что за делом. Обдумав, я решил поступить, судя по обстоятельствам, так как до завтра было еще далеко. Было уже 8 часов. Я бы давно пошел, но все поджидал Версилова. Хотелось ему многое выразить, и сердце у меня горело. Но Версилов не приходил и не пришел. К маме и к Лизе мне показываться пока нельзя было, да и Версилова, чувствовалось мне, наверное, весь день там не было. Я пошел пешком, и мне уже на пути пришло в голову заглянуть во вчерашний трактир на канаве. Как раз Версилов сидел на вчерашнем своем месте. «Я так и думал, что ты сюда придешь», — странно улыбнувшись и странно посмотрев на меня, сказал он. Улыбка его была недобрая, и такой я уже давно не видал на его лице. Я присел к столику и рассказал ему сначала все фактами о князе и о Лизе и о вчерашней сцене моей у князя после рулетки. Не забыл и о выигрыше на рулетке. Он выслушал очень внимательно и переспросил о решении князя жениться на Лизе. «Pauvre enfant, бедное дитя, может быть, она ничего тем не выиграет, но, вероятно, не состоится, хотя он способен. Скажите мне как другу, ведь вы это знали, предчувствовали? Друг мой, что я тут мог? Все это дело чувства и чужой совести, хотя бы и со стороны этой бедненькой девочки. Повторю тебе, я достаточно воно время вскакивал в совесть других. Самый неудобный маневр. В несчастье помочь не откажусь, насколько сил хватит, и если сам разберу. А ты, мой милый, ты таки все время ничего и не подозревал. Но как могли вы, — вскричал я весь вспыхнув, — как могли вы, подозревая даже хоть на каплю, что я знаю о связи Лизы с князем, и видя, что я в то же время беру у князя деньги, как могли вы говорить со мной, сидеть со мной, протягивать мне руку, мне, которого вы же должны были считать за подлеца, потому что, бьюсь об заклад, вы, наверное, подозревали, что я знаю все и беру у князя за сестру деньги за знамо? «Опять-таки дело совести», — усмехнулся он. «И почему ты знаешь?» — с каким-то загадочным чувством внятно прибавил он. «Почему ты знаешь, не боялся ли я, как ты вчера при другом случае, свой идеал потерять и вместо моего пылкого и честного мальчика негодяя встретить?» Опасаясь, отдалял минуту. «Почему не предположить во мне вместо лености или коварства чего-нибудь более невинного, ну, хоть глупого, но поблагороднее? Кё дьябля? Черт возьми! Я слишком часто бываю глуп и без благородства. Что бы пользы мне в тебе, если б у тебя уж такие наклонности были? Уговаривать и исправлять в таких случаях низко. Ты бы потерял в моих глазах всякую цену, хотя бы и исправленной. А Лизу жалеете, жалеете? Очень жалею, мой милый. С чего ты взял, что я так бесчувствен? Напротив, постараюсь всеми силами. Ну, а ты как? Как твои дела? Оставим мои дела, у меня теперь нет моих дел. Слушайте, почему вы сомневаетесь, что он женится? Он вчера был у Анны Андреевны и положительно отказался, ну, то есть от той глупой мысли, вот что зародилось у князя Николая Ивановича, сосватать их. Он отказался положительно. Да? Когда же это было? И от кого ты именно слышал? С любопытством осведомился он. Я рассказал все, что знал. Произнес он раздумчиво и как бы соображая про себя. Стало быть, это происходило ровно за какой-нибудь час до одного другого объяснения. Ну да, конечно, подобное объяснение могло у них произойти. Хотя мне, однако, известно, что там до сих пор ничего никогда не было сказано или сделано ни с той, ни с другой стороны. Да, конечно, достаточно двух слов, чтоб объясниться. «Ну вот что!» — странно усмехнулся он вдруг. «Я тебя, конечно, заинтересую сейчас одним чрезвычайным даже известием. Если б твой князь и сделал вчера свое предложение Анне Андреевне, чего я, подозревая о Лизе всеми бы силами моими, не допустил, entre nous soit dit, между нами говоря, то Анна Андреевна, наверное, и во всяком случае ему тотчас бы отказала. Ты, кажется, очень любишь Анну Андреевну, уважаешь и ценишь ее. Это очень мило с твоей стороны, а потому, вероятно, и порадуешься за нее. Она, мой милый, выходит замуж. И, судя по ее характеру, кажется, выйдет наверно. А я, ну, я уж, конечно, благословлю. Замуж выходит? За кого же? — вскричал я, ужасно удивленный. А угадай! Мучить не буду. За князя Николая Ивановича, за твоего милого старичка. Я глядел во все глаза. Должно быть, она давно эту идею питала и уж, конечно, художественно обработала ее со всех сторон. Лениво и раздельно продолжал он. Я полагаю, это произошло ровно час спустя после посещения князя Сережи. Вот ведь не кстати-то раскакался. Она просто пришла к князю Николаю Ивановичу и сделала ему предложение. Как сделала ему предложение? То есть он сделал ей предложение. Ну, где ему? Она сама. То-то и есть, что он в полном восторге. Он, говорят, теперь все сидит и удивляется, как это ему самому не пришло в голову. Я слышал, он даже прихворнул, тоже от восторга должно быть. Послушайте, вы так насмешливо говорите. Я почти не могу поверить. Да и как она могла предложить, что она сказала? Будь уверен, мой друг, что я искренне радуюсь. — ответил он вдруг, приняв удивительно серьезную мину. — Он стар, конечно, но жениться может по всем законам и обычаям, а она тут опять-таки дело чужой совести, то, что уже я тебе повторял, мой друг. Впрочем, она слишком компетентна, чтобы иметь свой взгляд и свое решение. А, собственно, о подробностях и какими словами она выражалась, то не сумею тебе передать, мой друг. Ну уж, конечно, она-то сумела, да так, может быть, как мы с тобой и не придумали бы. Лучше всего во всем этом то, что тут никакого скандала. Все très comme il faut. Очень прилично. В глазах света. Конечно, слишком ясно, что она захотела себе положение в свете, но ведь она же и стоит того. Все это, друг мой, совершенно светская вещь. А предложила она, должно быть, великолепно и изящно. Это строгий тип, мой друг. Девушка-монашенка, как ты ее раз определил. Спокойная девица, как я ее давно уже называю. Она ведь почти что его воспитанница, ты знаешь, и уже не раз видела его доброту к себе. Она уверяла меня уже давно, что его так уважает и так ценит, так жалеет и симпатизирует ему, ну и все прочее, так что я даже отчасти был подготовлен. Мне о всем этом сообщил сегодня утром от ее лица и по ее просьбе сын мой, а ее брат Андрей Андреевич, с которым ты, кажется, не знаком и с которым я вижусь аккуратно раз в полгода, Он почтительно опробует шаг ее. Так это уже гласно? Боже, как я изумлен. Нет, это совсем еще не гласно до некоторого времени. Я там не знаю, вообще я в стране совершенно. Но все это верно. Но теперь, Катерина Николаевна, как вы думаете, эта закуска Бьорингу не понравится? Этого я уж не знаю, что, собственно, тут ему не понравится. Но поверь, что Анна Андреевна и в этом смысле в высшей степени порядочный человек. А каково, однако, Анна-то Андреевна? Как раз справилась перед тем у меня вчера утром, люблю ли я или нет госпожу вдову Ахмакову. Помнишь, я тебе с удивлением вчера передавал, нельзя же бы ей выйти за отца, если б я женился на дочери. Понимаешь теперь? Ах, в самом деле, — вскричал я, — но неужто же в самом деле Анна Андреевна могла предположить, что вы могли бы желать жениться на Катерине Николаевне? Видно, что так, мой друг, а впрочем, тебе кажется, пора туда, куда ты идешь. У меня, видишь ли, все голова болит. Прикажу Лючию. Я люблю торжественность скуки, а, впрочем, я уже говорил тебе это. Повторяюсь, непростительно. Впрочем, может быть, и уйду отсюда. Я люблю тебя, мой милый, но прощай. Когда у меня голова болит или зубы, я всегда жажду уединения. На лице его показалась какая-то мучительная складка. Верю теперь, что у него болела тогда голова, особенно голова. «До завтра», — сказал я. «Что такое до завтра и что будет завтра?» — криво усмехнулся он. «Приду к вам или вы ко мне?» «Нет, я к тебе не приду, а ты ко мне прибежишь». В лице его было что-то слишком уж недоброе. Но мне было даже не до него. Такое происшествие.